Начал лишь каловый завод. Здесь в цеху пиздец бардак. Охуенная шабашка, оголяя свой пердак. Производится какашка. Раз, два, раз, два. На завод идти пора. Отработаю две смены. Разберусь в сортах говна. Тут пожиже, там потверже. Я обосрался и там съел. На заводе каждый мастер на говне собаку съел. На работу, как на праздник, ходит каждый мужичок. Чтоб дерьмище пропитался элегантный пиджачок. Если запахом сродился, срамом дышишь много лет. Это значит появился калый иммунитет. Раз, два, раз, два. На завод идти пора. Отработаю две смены. Разберусь в сортах говна. Тут пожиже, там потверже. Обосрался и там съел. На заводе каждый мастер на говне собаку съел. Срака выйти калу не дает. Ставят бедолагу рака. Прочищают дымоход. Пальцем, кулаком, лопатой или просто отъебут. Здесь отличные ребята, ни за что не подведут. Раз, два, раз, два. На завод идти пора. Отработаю две смены. Разберусь в сортах говна. Тут пожиже, там потверже. Обосрался и на